Часть третья. Война. Глава первая. Пару дней Глинский промаялся в поисках ответа на культовый русский вопрос «что делать?» и ничего гениального придумать так и не смог. Нет, теоретически он мог, наверное, попытаться позвонить отцу, а заслуженный генерал уж точно обладал ресурсом связей, необходимым для решения вопроса о недельном отпуске, но отцу ведь пришлось бы все объяснять. «Понимаешь, папа, ты только не волнуйся». Но я, наверное, стал отцом, а ты дедом. Почему, наверное? Ну, потому что я не на все 100% уверен. Хотя она именно меня отцом по юности назвала. Какой юности? Это радиопередача такая. А она, это Людмила, помнишь, работала у нас из Тарусы. Она потом ко мне в Черчик заезжала. Ну, и залетела тогда, видимо. Борис только представил себе возможный разговор с отцом. И сразу же отказался от этой идеи звонить Глинскому-старшему. Вряд ли этот разговор закончился бы чем-нибудь хорошим. Только бы настроение друг друга испортили, и все. Можно было, конечно, с непосредственным командиром поговорить, с Ермаковым. Он мужик понимающий и к Глинскому относится даже лучше, чем нормально. Но толку-то? Не решит капитан проблему срочных отгулов. Он ведь дальше разведотдельского направленца не вхож. Оставался один, в общем-то, выход — обратиться прямиком к подполковнику Челышеву. А решиться на такую просьбу Глинскому было совсем непросто. Формально Борис уже отслужил несколько лет в разведке, ну, конечно же, никаким разведчиком себя не считал, понимая, что на самом деле он еще просто салага при разведке. Настоящие разведчики — это совсем другое. Это особенные люди с особыми взаимоотношениями между собой. Это каста, это закрытый клуб, это асы, почти небожители, влияние и корпоративный рейтинг которых определяется совсем не количеством звезд на погонах. Глинский был парнем не глупым и наблюдательным, и хорошо понимал, что не надо взрослых беспокоить по пустякам. И совсем не потому, что откажут. Отказать-то, может, и не откажут, но вот потом. То, что потом должок отработать придется, это еще не самое страшное. Долги всегда отдавать надо. А вот то, что иная просьба может просто крест поставить на просящем, это уже серьезно. Тем более в такой, прямо скажем, не самой стандартной ситуации с незаконно рожденным ребенком, от которой хочешь, не хочешь, а все же попахивает отклонением от норм социалистической морали. Да и не сказать, что так уж близок стал Борис Челышеву. Нет, он чувствовал, конечно, что подполковник относится к нему теплее, чем в самом начале, но не более того, без всякого покровительства. Однако деваться Глинскому было некуда. Мысль о том, что он стал отцом, не давала ему покоя. К тому же эта мысль стала мощным подсознательным катализатором копящейся тоски по родине и ощущения мирной жизни. На войне лучше даже не допускать возможные мысли о внеочередном отпуске. Клинить начнет, замкнет и заколбасит. Именно так заклинило Бориса, и на третий день своего отцовства он все-таки решился. Челышева он подкараулил на выходе из столовой. Известное дело, сытый-то человек добрее голодного, даже если этот человек разведчик. Глинский отдал честь и обратился по уставу, а потом сразу же сбился и начал говорить горячо, но путано. «Товарищ подполковник, Андрей Валентинович, я знаю, официально в отпуск меня никто не... Тем более, если брак не зарегистрирован и год в Афгане еще не прошел, но я должен, я знаю, по закону нельзя, а по жизни кровь из носа». Подполковник внимательно посмотрел на взобревшего от неподдельного, видать, волнения Старлея и остановил его словесный поток. «Погоди, не тарахти, пока я ничего не понял. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. А ты излагаешь так, как будто ни одной справки не написал. Успокойся. Пойдем в курилку, посидим, потравимся». В оборудованной неподалеку от столовой курилке на свежем воздухе три поставленные П-образно скамьи и вкопанные в землю крупнокалиберные гильзы вместо пепельниц уже сидели три младших офицера. Они вскочили при появлении Челышева, а тот улыбнулся и совсем не по-военному сказал им: «Коллеги, не сочтите за произвол, нам немного пошептаться надо». Офицеры мигом затушили сигареты и исчезли. Подполковник достал из брючного кармана пачку золотого руна, сигареты, в которые были перевернуты фильтром вниз, чтобы не касаться фильтров пальцами при доставании. Так в Афгане делали почти все курильщики. Это была еще одна защитная мера от желтухи. «Будешь?» Челышев, приглашающий, тряхнул пачкой, но Глинский качнул головой. — Спасибо, Андрей Валентинович, я уж лучше свою стюардессу. Ваши для меня слишком душистые. — Есть такое, — улыбнулся подполковник. — Не всем этот аромат нравится. Зато никакого дефицита, всегда в продаже, без сбоев. Ладно, рассказывай, что там у тебя стряслось? Борис глубоко вздохнул, затянулся сигареткой и стал рассказывать. Челышев слушал внимательно, без снисходительности, но иногда вставлял уточняющие вопросы. Эти вопросы были так вроде бы незатейливо сформулированы, что Глинский, начав было рассказывать о Людмиле, рассказал в итоге и об Ольге, и о Виоле. Нет, за язык Челышев Бориса не тянул и вовсе не допрашивал. Тот сам решил говорить все без утайки, как есть, ну а в его любовном четырехугольнике рассказать только про один угол, ничего не объяснив про другие три, было бы просто глупо, потому что картина бы нарисовалась, во-первых, маслом, а во-вторых, несколько странная. Вот и пришлось Глинскому фактически исповедаться человеку, которого он по существу не знал. Где-то через полчаса после начала исповеди Перекура Борис наконец иссяк и замолчал, повесив голову. Молчал и Челышев, докуривая очередную сигарету. Наконец подполковник затушил окурок и вздохнул. «Да, брат, начудил ты. Ведь вроде не бабник». Глинский вскинул голову. «Андрей Валентинович, да у меня за всю жизнь всего три женщины и было». Челышев фыркнул. «Ишь ты! А что, в Красной армии норматив приняли? Просто бабник после десятка, а после 15 заслуженный? Да и сколько ее было в твоей жизни?» «Да, ситуация, прям тебе скажу, не банальная». Подполковник замолчал, закурил новую сигарету и задумался, искоса поглядывая на молодого офицера. Парень ему, в общем, нравился. Правда, слишком уж порывистый. Кстати, у него и в служебной характеристике написано «вспыльчивый». Но дело не в этом. Нравится-то он может и нравится, но вот стоит ли в него вкладываться, в коня ли будет корм? В том, что Глинский ни разу не соврал ему, Челышев даже не сомневался. Он профессионально умел отличить правду от лжи. Но сама по себе правдивость еще ничего не значит. Подполковник молча курил и размышлял, явно взвешивая что-то про себя. Борис понял, что, несмотря на все свое красноречие, убедить Челышева не получилось. Прерывисто вздохнул и с безнадежной уже интонацией сказал, будто напоследок: «Знаете, Андрей Валентинович, был у меня начальник в Москве, пожилой уже майор. Так вот он мне однажды сказал такую присказку английскую: «Бойся потерять счастье. Во всем остальном не бойся быть смелым. А дочь, она ведь и есть счастье. Это же на всю жизнь». Погруженный в свои заботы, Глинский не заметил, как Челышев еле заметно вздрогнул. «А какая у твоего начальника фамилия?» Борис запнулся на полуслове. «Беренда. А вы что, его знаете?» Подполковник неопределенно повел плечами, что можно было понять и как да, и как нет. И вдруг неожиданно резко хлопнул себя по колену. «Я все услышал, Боря. Давай в роту. Я подумаю, чем помочь. Обещать пока ничего не буду». Но Глинский все же знал Челышева не первый день и понимал, чего стоит в его устах фраза «я подумаю, чем помочь». Фактически подполковник сказал ему: «Я сделаю все, что смогу». Несмотря на появившуюся надежду, весь остаток дня в роте Борис откровенно промаялся, даже в волейбол еле отстоял, а потом почти всю ночь проворочился без сна. Перед рассветом он, наконец, заснул, и снова ему приснился зеленоглазый англичанин. Глинский во сне хотел его о чем-то спросить, но не успел. Еще до подъема его разбудил грозный Ермаков. «Подъем, отец-герой! Переодевайся в повседневку и лети в штаб за предписанием. Оттуда сразу на борт, сегодня в 9». Борис только глазами хлопнул. Иван Васильевич улыбнулся и протянул Глинскому его синий служебный паспорт. «Давай, отпускник, привези настоящих рижских шпрот». Собрался Борис мгновенно, и уже в 7:15 он вошел в кабинет профи. Впервые, кстати. Глинскому было любопытно, но даже бегло оглядеться он себе не позволил. Вытянулся, отрапортовал и замер по стойке смирно. Генерал не спеша оглядел старшего лейтенанта, и Борис почти физически ощутил этот пристальный оценивающий взгляд. Не то чтобы он был совсем колючий, но мурашки по спине он все же вызвал. Наконец генерал молча кивнул на опечатанный конверт на краю стола. Поверх конверта лежало предписание. А в самом конверте, как оказалось, были ведомости по сдаче разведчиками всей 40-й армии экзаменов по иностранным языкам. Профи снова взглянул на конверт и предписание. «Прилетишь в Ташкент, Сразу в штаб округа, к полковнику Сивачеву. Из бюро пропусков позвонишь по 5566. Сдашь по ведомости. Дальше он тебе скажет. Через 4 дня быть здесь. Понял? Так точно, товарищ генерал-майор. Спасибо. Разрешите идти? Иди. Глинский щелкнул каблуками, но выйти не успел. С формальным стуком, без ожидания ответа, в кабинет вошел невозмутимый подполковник Челышев. Он время на приветствие тратить не стал. 96-й УАЗик, поторопись, регистрация уже идет. Борис ринулся было в дверь, но Андрей Валентинович, переглянувшись с генералом, удержал его. Вот что, привези упаковку кассет рижских. Знаешь, оранжевые такие, 20 штук. Вот тебе 25 рублей. Глинский, получивший за это утро уже второй рижский заказ, даже разулыбался, да так и проулыбался всю дорогу до аэропорта. В 9.08 заночевавший в Кабуле Ан-12 взял курс на Тузель. На этот раз никто из летчиков коллегу в Борисе не признал, и лететь ему пришлось в общем вагоне, но это обстоятельство никак не сказалось на настроении Глинского, да и всех остальных его попутчиков. У всех оно было одинаковым, нервно-радостным. Все радовались, но боялись эту радость проявить, чтобы не сглазить, и потому нервничали и слегка суетились, время от времени перебирая что-то в рюкзаках или только-только вошедших в моду больших сумках на молнии. Расслабились все лишь после того, как Антошка набрал эшелонную высоту. Борис посмотрел на сидевшего рядом капитана-связиста. Тот закрыл глаза и что-то беззвучно шептал. «Неужели молится?» — подумал Глинский и деликатно отвернулся к иллюминатору, за которым солнце заливало весь мир беспощадными ослепляющими лучами. Совсем не шуточная офицерская примета гласила: «В Афган лучше лететь в дождь и спать». И тогда все будет в порядке. А назад — под солнцем, потому что все равно не уснешь. Зато солнечный свет обещает порядок дома. Кстати, если в Кабуле лил дождь, вылеты и правда часто откладывали. Как шутили летчики, специально, чтобы жена под дождь не выгоняла любовника. Вообще тема неверности оставшихся в Союзе жен очень часто звучала в офицерских разговорах. Слышал Борис их не раз и об изменах, и о нагуленных или сомнительных детях. Но сейчас Глинский старался от себя такие мысли гнать. Ну, по радио ведь передали, что он отец на весь мир. Вроде целых полтора часа до Ташкента лететь, а долетели быстро. Спустившись с аппареля, Борис забросил на плечо лямку вещмешка и с наслаждением вздохнул полной грудью. Ну, здравствуй, Родина! И ничего, что до Москвы еще далеко, все равно Родина, Союз же. К каждому кабульскому рейсу за Тузельским забором выстраивалась целая кавалькада такси. Рассказывали, что список таксистов, допущенных к афганским отпускникам и сменщикам, утверждали чекисты. Они же якобы и инструктировали водителей, а те, получавшие иной раз от щедрот пассажира шурави до десятки, могли невинно поинтересоваться, мол, не привез ли тот чего интересного, чтобы сдать на месте. Но, честно говоря, наркоту возили редко. Чуть больше десятка случаев за 10 лет, да и то гражданские или солдаты. А офицеры везли индийский аналог Виагры, да презервативы с усами. Такие в Союзе были в диковинку. Ну и аппаратуру всякую. Дефицитные по тому времени плееры, кстати, некоторые действительно сдавали прямо в такси по 150 рублей за штуку. Узбек-таксист, услужливо распахнувший перед Глинским заднюю, как тогда говорили, директорскую дверь, про товар тоже спросил. Борис помотал головой, но таксист не успокоился и всю дорогу рассказывал, как до 60 лет проработал водителем самого члена политбюро ЦК КПСС. Не веришь, да? Шарафа Рашидовича Рашидова, да пребудет с ним Аллах! В этом месте рассказа бойкий старикан оторвал руки от баранки и воздел их к небу. Глинский чуть не ахнул, но таксист снова схватил руль. Так вот он лично приказал директору таксопарка выделить мне самую новую, муха не сидела, понимаешь, да, «Волгу». Борис слушал этот треп в полуха, жадно разглядывая пейзаж за окном машины. А он за 7 с чем-то месяцев абсолютно не изменился, будто и не покидал Борис родину. Лишь на повороте на улицу Горького он заметил кое-что новенькое, дурацкий предперестроечный плакат «Товарищи равно товар ищи». Борис помотал головой, но так и не понял тайного сакрального смысла этой наглядной агитации. Когда Глинский расплатился, не шикуя, обыкновенной зеленой трехой, говорливый таксист сразу замолчал, будто от оскорбления, презрительно прокрутил бумажку между пальцами и буркнул коротко: «Сдачи нет». Директорскую дверь на этот раз Борис открыл себе сам. У штаба ТУРКВО он надолго не задержался. После его звонка полковник Сивачев, смуглый, черноволосый, с колючим взглядом и жестко сведенными скулами, спустился сам в бюро пропусков. «Ты от Иванникова?» «Так точно». «Да не тянись ты, не на построении. Давай пакет. И предписание тоже. В Москве оно тебе и нахер не нужно. Если влетишь, не поможет, а только наоборот. Значит так. Едешь к коменданту аэропорта. На мое имя заказана бронь до Москвы. Гражданку взял? Денег хватит?» Борис кивнул. Хотя гражданки, то есть штатской одежды, у него не было. Единственный в его жизни приличный костюм, еще свадебный, остался висеть в родительском шкафу. А спортивных костюмов в публичных местах в те времена скорее стеснялись. Это лишь через несколько лет на них пойдет странная бандитская мода, как говорится, и в пир, и в мир. Полковник лаконично закончил. 24-го. Ровно в 11:00 жду тебя на этом же месте. Вылет из Тузели в 16:00. Смотри. Расшифровывать свое «смотри» он не стал. Да, ну и так понятно было. Видать, Глинский был далеко не первым отпускником-афганцем на ташкентском пути полковника Сивачева. До Москвы Борис добрался без происшествий, провел весь полет в полудреме. Правда, самолет приземлился под моросящий дождь, и Глинский сразу же подумал, что это не очень хорошая примета. Глава вторая. Домой звонить Борис не стал. В принципе, он так решил еще в Ташкенте. И, конечно, не потому, что не соскучился по родителям. Как раз не то, что соскучился, а просто истосковался по ним. Но как объяснить свой приезд? Что сказать маме и отцу? Нет, не готов он был к таким разговорам. Поэтому он лишь постоял в аэропорту у телефона автомата, вздохнул и пошел искать машину до Тарусы. До этого городка, в котором словно бы давным-давно время остановилось, Борис добрался лишь глубокой ночью. Безлюдные улицы поражали кондовой провинциальной тишиной и темнотой. Таксист долго искал Советскую улицу, понимая логически, что она должна быть где-то в центре, но вот где именно? Наконец Борис заметил плетущегося прямо по проезжей части улицы явно поддатого долговязого парня. Глинский распахнул свою дверцу и, высунувшись наполовину из машины, окликнул аборигена. «Эй, уважаемый, не подскажете, Советская, 55, как нам проехать?» Парень споткнулся, но на ногах удержался. Потом он махнул рукой назад и влево. Правда, следом он зачем-то направился прямиком к автомобилю. Глинский не успел даже нормально сесть на свое место, как парень развязно спросил: «Клетки, что ли?» «Так она занята, с лялькой сидит». От этого паскудного тона Бориса словно ледяной водой окатило. Он молча сел и попытался закрыть дверь, а она, как назло, никак не закрывалась нормально. А абориген все не унимался. Он подошел еще ближе и прищурился. «А, это ты! Тогда на танцах к ней подъезжал, когда она еще без пуза ходила. А потом пузо увидел и съебал. Откупаться приехал. Олежка приедет, хуй тебя отрежет. И знаешь, куда засунет?» И парень радостно заржал над собственной шуткой. Видимо, она показалась ему очень остроумной. Никогда не бывавший до этого в Тарусе, Глинский с трудом подавил желание ударить по наглой, молодой, но уже сильно испитой роже. Он, наконец, сумел закрыть дверь и сказал хрипло водителю: «Едем отсюда». Таксист сочувственно промолчал. Нужный дом они проискали еще минут 10, и все это время Борис гнал и гнал от себя нехорошие мысли. Откуда этот парень знает Людмилу? Хотя в этой деревне, наверное, все друг друга знают. Олежка — это, допустим, ее брат. Вроде так его зовут. Он еще из учебки сбежать хотел. Дело... А кто это к Людмиле на танцах подъезжал? И насколько близко подъехал? Господи, да ведь я о ней и о жизни ее почти ничего не знаю. Дом, слава богу, все же нашелся. Глинский расплатился, подождал, пока машина отъедет, закурил, затянулся несколько раз, потом отбросил сигарету и подошел к деревянному крыльцу. Дверного звонка не было, и Борис постучал негромко, но Людмила откликнулась сразу, видимо, не спала. Еще не отперев до конца дверь, она испуганно спросила: «Что, маме хуже? Я ж только что из больницы». В полумраке она Бориса узнала не сразу, а когда узнала, особой радости не выказала. Так, будто какой-то знакомый не очень вовремя зашел. Не было ни объятия, ни поцелуев. Глинскому показалось, что Людмила даже не особо хотела пускать его в дом. Но он все же зашел. Надрывно заплакал ребенок. Людмила в старой мужской рубашке и растоптанных чешках тут же кинулась к кроватке, подхватила дочь и стала торопливо качать ее на руках. Борис кашлянул. Я как по радио услышал сразу. Я тебя не ждала, перебила его Людмила и почти без паузы зло запричитала. Это все Ирка. Ирка чумная, напиши командирам, сообщи на радио. Какая Ирка? Такая. Какая тебе действительно разница? Тебе что, руки перебило? Лучше бы член оторвало, хоть бы раз написал. Погоди, Люда, я же не знал ничего. А как узнал, я сразу... Людмила ходила взад-вперед по комнате, подставляя дочери грудь и вытирая подолом рубахи мокрое то ли от пота, то ли от слез лицо, заголяясь до пупа. Надетые на ней советского пошива трусы эротических грез не вызывали. Когда девочка в очередной раз затихла, Людмила уложила ее, потом выпрямилась и снова уставилась на Глинского теми же устало-злыми глазами. «Тебе есть где ночевать? Утром приходи, если хочешь. Вместе к матери сходим. Она-то думает...» Людмила махнула рукой, не договорив. Опешивший окончательно, Борис даже головой замотал. «Что, вот так возьмешь и выставишь на улицу? Мне что, на лавочке ночевать? Да ты хоть знаешь, чего это стоит из Афгана вот так вот выбраться?» Людмила всхлипнула и, наконец-то, разрыдалась. Глинскому даже показалось, что она хочет броситься ему на грудь, но странно она вела себя. Не ожидал Борис вот такого от нее, всегда молчаливо-податливой. Глинскому стало казаться, будто Людмила сама чувствует себя в чем-то виноватой, но боится сказать правду. Может, все-таки все дело в отцовстве? Кто же отец? Ведь когда она гостила у него в Черчике... Да, точно, с третьего вечера начались эти проблемные дни. И потом она ничего такого не писала про беременность там или, дескать, давай поженимся. А может, она так обиделась из-за брата, который из учебки сбегал? Так ему-то чем мог помочь старший лейтенант? Она надеялась, что он отца попросит. Если так, то она просто не понимала, как среагировал бы Глинский-старший. Потом они сели на кухне пить чай каркаде, привезенный Борисом. Нормального разговора так и не получилось. Каждые 10 минут Людмила вскакивала к дочери, которая то засыпала, то просыпалась вновь. Глинский спросил, как зовут девочку, и окончательно обалдел, узнав, что вот уже 3 недели Людмила так и не дает ей имени. На кусочке клеенки с марлевым браслетиком, такие повязывает новорожденным, который Людмила сунула Борису под нос, было написано «Шилова, Дев» и все. Этот браслетик Глинский незаметно спрятал в карман галифе.